Иорданская голубица, земля моя золотая, осенний светлый храм, гусей крикливых стая, несется к облакам, то душ преображенных, несчислимая рать, с озер поднявшись сонных, летит в небесный сад, а впереди их лебедь, в глазах, как роща грусть, не тыль так плачешь в небе, отчалившая Русь. Лети, лети, не бейся, всему есть час и брек. Ветра стекают в песню, а песня канет в век. Небо, как колокол, месяц, язык. Мать моя родина, я большевик. Ради вселенского братства людей радуюсь песни я смерти твоей, крепкий и сильный на гибель твою. В колокол синий я месяцем бью. Братья миряне, вам моя песнь, слышу в тумане я светлую весть. Вот она, вот голубица, севшая ветру на длань, снова зарею клубица, мой луговой Ордань. Славлю тебя, голубая, звездами вбитая высь, снова до отчего рая руки мои поднялись. Вижу вас, злачные нивы, стадом буланых коней, с дудкой пастушеской вывах, бродит апостол Андрей, и полная боли и гнева, там на окраине села, мать и пречистая дева, розгой стегает осла. Братья мои, люди, люди, все мы, все когда-нибудь в тех благих селениях будем, где протоптан Млечный Путь, не жалейте же ушедших, уходящих каждый час. Там на ландышах расцветших лучше, чем в полях у нас. Страж любви, судьбам сдоимец, счастье пестует не век. Кто сегодня был любимец, завтра нищий человек. Он новый, новый, новый, прорезавший тучи день, отроком солнцеголовым, сядь ты ко мне под плетень. Дай мне твои волосья гребнем луны расчесать. Этим обычаем гостя мы научились встречать. Древняя тень Маврикии родственна нашим холмам. Дождиком в нивы золотые нас посетил Авраам. Сядь ты ко мне на крылечко, тихо склонись ко плечу, синюю звездочку свечкой я пред тобой засвечу. Буду тебе я молиться, славить твою Иордань. Вот она, вот голубица, севшая ветру на длань.